Эта собака уж, наверное, очень выросла. Она меня, когда была маленькой, очень любила. Настолько любила, что прыжками своими прям-таки не давала мне ступить шагу. Этот пудель, который, по уверению Брэма, предпочитает обществу собак обществу людей. Я ее еще увижу, эту собаку, и убежден, что она меня узнает и опять проявит свою любовь. Да здравствуют собаки! Да здравствуют тигры, попугаи, тапиры, бегемоты, медведи, гризли! Да здравствует птица-секретарь в атласных панталонах и золотых очках! Да здравствует все, что живет вообще, в траве, в пещерах, среди камней! Да здравствует мир без меня!